4. Ты отправляешься к звездам, касаешься красной пыли Марса и морей Проспера. Проходит десяток лет под светом странных солнц. У тебя новая рукоять, сделанная слепым мастером на Зурице. Ее поверхность покрыта алым лаком и золотыми нитями, как будто запекшейся и глинцевито-блестящей кровью. Ты много раз убиваешь для Магрит, она больше не Когните, не по-настоящему. Она странник, голодное создание, которое ищет секреты в тенях сотни миров. Она носит множество личин и похищает тайны у тех, кого не ослепил ложный свет Императора. Магрит многому учится, однако знает, что не нашла того, чего ищет на самом деле – истину, движение которой она ощущает впереди, сразу за пределами видимости. Ей известно, что истина там, таится за масками столь многих секретов, пляшет, словно далекий огонек в тумане. Магрит гонится за этим светом, и когда она уже почти сдалась, истина находит ее. В муравейнике пещер, вырезанных в стене высохшей долины, на планете под названием Там, она находит людей, которые прячутся от солнца и вглядываются в огонь, пока не оказываются в состоянии выговорить непроизносимые имена. Их тела покрыты клеймами в форме звезд, а иссушенная пустыней плоть скрыта серыми саванами. Магрит чувствует, что им известен секрет, который она искала. Магрит становится одной из них, проходит испытание огнем и терпит боль. Она начинает осознавать, что до сих пор ничего не знала о цене откровения. Магрит глядит в огненные ямы и курильницы с яркими углями, пока свет не въедается в сетчатку глаз и не ослепляет ее. Она начинает жалеть, что вообще пошла по этому пути. Ты постоянно рядом с Магрит. Всегда в ее руке, пока она плачет от покрывающих кожу ожогов. Ты все, что у нее осталось. Единственное облегчение, которое ты в силах ей предложить – быстрая смерть. Однако она выдерживает, и, наконец, пламя начинает говорить с ней. Магрит становится одной из детей пламени. Ей известно имя огня, хотя она и не может произнести его, и при этом остаться в живых. Магрит узнает способ читать истину в тени и 9 рун, способных обратить ночь в день. Этого мало. Чем дольше она учится, тем отчетливее осознает, что от нее утаивают некий секрет, который важнее всех остальных вместе взятых, абсолютную истину, скрытую в потемневших от дыма туннелях Тама. Это гложет ее и подпитывается одержимостью до тех пор, пока она уже не в силах дольше терпеть и не отправляется на поиски самостоятельно. Во мраке туннелей святилища она двигается, руководствуясь не столько зрением, сколько обаянием и осязанием. В ушах нарастает ритм биения пульса. Она месяцами проникала все глубже и глубже в святилище. Однако еще никогда не заходила так далеко. Ветерок колышет плетеную ткань, которой завешена дверь перед ней. Ты скользишь в руку Магрит, не задумавшаяся о причине этого. Все еще полуслепая, она делает шаг вперед и отводит край занавеси. То, что осталось от ее зрения, заполняет тьма. Магрит чувствует на щеке дуновение холодного воздуха, похожее на прикосновение опускающейся ночи. Она шагает вперед, прикасаясь рукой к грубой кладке стены. Помещение, куда она вошла, огромно. Его размеры и безмолвный покой давят, словно сжатая рука. Каменный пол под босыми ногами холодный и гладкий. По мере продвижения вперед ее шаги становятся все нерешительнее. До Магрит доносится эхо ее собственного дыхания и сердцебиения. Она шаг за шагом углубляется во мрак, вытянув перед собой руки. Ее колено наталкивается на острый край возвышения. Магрит вскрикивает и оступается, скидывая руки, чтобы смягчить падение. Ты выскальзываешь из ее пальцев и улетаешь в черноту. Ты встречаешь ожидающую руку и ложишься в нее. Магрит замирает. Она что-то слышала. Мимолетный звук, похожий на стрекотание часового механизма и гул помех. Магрит поворачивает голову, стараясь отследить во мраке источник шума. Ее вновь окутывает тишина. Она протягивает руку и нащупывает край возвышения. Камень гладкий, однако ему придают рельефность вырезанные узоры. Нет, не узоры, слова. Нечто первобытное внутри нее требует немедленно бежать. Однако Магрит знает, что зашла слишком далеко и заплатила слишком высокую цену. Она движется вдоль края круглого возвышения, а затем забирается на него и медленно ползет вперед. Ей кажется, что она чует запах машинного масла, благовоний и железа. Что-то касается ее лица. Магрис вздрагивает и поднимает руки, как будто собираясь отразить нападение, которого так и не происходит. Она дрожит. Звуки собственного дыхания и сердцебиения оглушают. Перед ней появляется видение. Два омута тьмы в бледном круге. Магрит судорожно глотает воздух, но затем вновь заставляет себя успокоиться. Страх покидает ее мысли. Зрение проясняется, как будто она смотрит не поврежденными глазами, а чем-то иным. Образ медленно проступает, как будто тьма стекает с него, словно жидкость. Магрит требуется секунда, чтобы понять, что она видит. Это череп, пожелтевший и отполированный временем. Она протягивает руку и касается его, нащупывая пустые дыры глазниц и сломанные зубы. Темя по спирали покрыта тонкими, как волос, надписями. Видение разрастается, и Магрит видит, что череп не один. Он один из многих, которые соединены в нависающую над ней структуру, возвышающийся трон из человеческих костей. На троне восседает фигура, созданная из тени и затуманенной ночи. Магрит не видит ее глаз, но знает, что та смотрит на нее. «Ты далеко зашла», — произносит низкий звучный голос. Магрит низко кланяется. Она думает, будто преуспела, нашла то, что так долго искала. Вот та истина, что находится в средоточии культа огня, то, что они прятали от нее. Внутри Магрит струится восторг. Он прокатывается по венам и нервам, ревущей жаркой волной. Это приятное чувство, словно откровение. Торжествуя, она забыла удивиться, куда же ты делся. «Кто ты?» – спрашивает она. «Мы – истинное возмездие, откровение и прах. Мы – будущее». Голос басовито грохочет, как будто человеческие слова произносит тигр. Магрит чувствует, как страх разрастается внутри и ползет вверх по позвоночнику. По спине льется пот, она едва может дышать. Ей как-то удается произнести слова, которые вели ее всю жизнь. «Покажи мне истину», — говорит она. «Прошу, покажи». Голос смеется, и этот звук прокатывается во мраке, словно гром над разрушенной башней. Магрит внезапно убеждается, что ошиблась, что многолетние поиски тайн увели ее по пути безрассудства, и ей не хочется знать правду, о которой она просила. Фигура поднимается с трона с механическим визгом. Магрит ощущает его зубами и кожей. На нее накатывает маслянистый жар. Она чувствует вонь Прометея и горящего благовонного масла. В воздухе над ней повисает восьмиконечное огненное кольцо, почерневшее железо уже светится. С колеса падают капли горящей жидкости, которые разбиваются о серый камень тронного возвышения. Поврежденного зрения Магрит хватает, чтобы увидеть, что окружающее помещение представляет собой полусферу, потемневшей от дыма скалы. Однако ее внимание приковано к фигуре, которая стоит над ней. Это гигант, человекоподобное чудовище, облаченное в доспех того же серого цвета, как тот камень, на котором она стоит. Возможно, его лицо когда-то было человеческим, однако генетические таинства сделали его черты грубее и шире. По щекам спускаются ряды вытатуированных тушью слов, словно он плачет знаниями. Ты лежишь в его бронированной руке, черное острие и острая кромка покоятся возле него. Магрит не в силах дышать, она видит невозможное, парадокс истины и воплощенной реальности. Фигура – космический десантник, фанатичный воин Империума, несущий слово. Несущий слово медленно кивает и прикрывает глаза, как будто торжественно приветствуя. Словно он едва не попросил прощения. У него на веках вытатуированы языки пламени. «Что?» — начинает было Магрит. «Что ты такое?» «Истина!» — «Истина!» — произносит несущий слово. «Истина, которая изменит Империум!» Прежде чем Магрит успевает закричать, он начинает двигаться. Рука с визгом сервоприводов сжимается на горле, и несущее слово вздергивает Магрит в воздух. Но не сейчас. Ты мелькаешь и одним ударом вспарываешь Магрит от горла до паха. Она умирает несколько секунд, бьется в руках несущего слова. Кровь и телесные жидкости льются на пол под дергающимися ногами, испуская пар. Ты неподвижно покоишься в другой руке воина. Мокрое лезвие блестит в свете огня. Когда Магрит умирает, несущее слово кладет ее тело у своих ног и опускается рядом с ним на колени. Ты поднимаешься к губам воина и целуешь его уста, пока он шепчет молитву. За тобой остается тонкая, смазанная красная линия. Несущее слово долго смотрит на тебя. Его взгляд проникает за слой крови и красоту твоей формы. Ты говоришь с его душой, нашептывая правду об эпохах, которые он не знал. Он узнал, что ты такое и для чего был создан. Несущее слово шепчет самому себе твое предназначение. «А там», — произносит он. 5. Твоего носителя зовут Анакреон. Ты никогда не знал подобных ему, ни в древнем прошлом твоего создателя, ни во время пути, которым следовал среди звезд. Его сформировали кровь, разрушенная вера и утраченные мечты. Он заблудший сын с новоприобретенной целью. Он сродни тебе, оружие, которое обратят против его Творца. Анакреон видит в тебе красоту, которую может найти в клинке только убийца. Ты убиваешь для него, убиваешь во имя сил, которые шепчутся на грани снов. Тебе ведомо благословляющее прикосновение многих рук. Корфаэрона, Эриба, Солтаргрона. Они называют тебе имена, те, которые некогда шептал Гог, пока ты спал в его ладони. Твоя острота пробуждается. Это тень, отбрасываемая светом забранных тобой душ. Твое лезвие грезит о порезах, о кровопролитии, о рассечении плоти. Этот путь всегда был твоим. Он таился в твоем черном средоточии с тех пор, как ты впервые появился из земли. Это не откровение, это истина. Ты убиваешь Анакреона на Ригале. Избранники пепла спускаются с пылающего неба, словно ответ на мольбу об отмщении. Их прыжковые ранцы воют, втягивая наполненный дымом воздух и выдыхая его в виде синего огня. Серые доспехи покрыты пылью пепла мертвых миров. Внизу, в крутящемся пламени, Анитейский анклав. На взвихряющихся ветрах огненных бурь кружатся обрывки обугленного пергамента. Копоть покрывает белые купола и каменные колоннады, словно обгорелая кожа на обнажившихся костях. Над обреченным городом вместе с дымом поднимаются вопли и звуки паники. Оказавшись на уровне крыши, Анакреон стреляет из ручных огнеметов. Два оранжевых языка цвета расплавленного железа тянутся к земле. Спустя секунду огонь открывают остальные члены отделения. Они разом отключают тягу прыжковых ранцев и падают сквозь преисподнюю. Внутри доспеха Анакреон моргает, убирая руны температурной тревоги. Жар просачивается сквозь его броню. На миг поддавшемуся слабости воину кажется, что он и есть огонь, что они одно целое. Несущий слово не ищет удовольствия, однако в этот момент он практически чувствует его. Анакреон падает в центр мощеного двора, и от точки удара разлетается волна осколков плит. Он шепчет молитву, слова замедляют биение обоих его сердец. Анакреон поднимается с корточек, вскидывая огнеметы и описывая ими спираль. Визор потускнел почти до черноты. Вокруг приземляются братья, и от их прибытия сотрясается земля. Они встают и шагают вперед, бесшумно по сравнению с ревом пламени. Невероятно, но в руинах города-библиотеки есть еще живые люди. Анакреон и его братья кажутся им черными силуэтами, возникающими из ада. На мгновение они вспоминают старые, как само человечество, истории о мстящих ангелах, посланных разгневанными божествами, и это совершенно точно. Мало просто разрушить. Те, кто не преклонил колен перед истиной, должны заплатить за свою надменность. В этом цель Анакреона, подлинное выражение его сущности. Он – ангел праведного уничтожения, губитель цивилизаций. Ты при нем покоишься в адамантиевых ножнах на бедре. В его руке ты вкушал смерть, множество миров и убивал, чтобы благословить погребальный костер. Это не просто война, это ритуал. То, ради чего ты был создан. Сегодня ты заберешь жизнь и коснешься пепла. Выжившие открывают огонь. Сплошные заряды со звоном отскакивают от брони Анакреона, сбивая копоть и краску. Воин продолжает шагать вперед. Перед ним здание с колоннами на фасаде. Белый камень от дыма стал тускло-серым. Взрывы сорвали крышу, но строение не горит, пока не горит. В разбитых окнах и между громадными колоннами со сбивчатым перестуком появляются дульные вспышки. Анакреон останавливается в 10 шагах от здания. Огнеметы в его руках гаснут, оставляя лишь синие дежурные огоньки. По обе стороны от него замирают братья, а он пристегивает огнеметы к бедрам и медленно снимает шлем с головы. Воздух наполнен горячим пеплом и смрадом прометия, которые накатываются на непокрытое лицо. Воин поднимает глаза на здание, медленно поворачивая татуированную голову и последовательно отмечая все точки ведения огня. «Форфикс!» – тихо произносит Анакреон. Ксен выступает вперед и опускается на колени, чтобы отстегнуть с поясницы бронированную емкость. Это черный цилиндр из начищенного металла размером с человеческую голову. Ксен поднимает фосфексовую бомбу осторожно, словно мать, которая баюкает новорожденное дитя. Арун Ксен определенно избран для великих свершений. Его выделило око Эриба, и ему суждено подняться высоко. То, что он носит орудие столь абсолютного, священного опустошения, лишь один из знаков этой благосклонности. Анакреону не нравится Ксен. Он не стал бы утверждать, что ненавидит его, просто считает, что оказываемое тому покровительство не слишком заслужено. Несущий слово предпочел не делиться своей неприязнью с кем-то еще. Как показали недавние события, это было бы неразумно. Ксен склоняет голову над черным цилиндром, и Анакреон слышит в Оксе его голос, шепчущий молитву. Затем он поворачивает верхушку цилиндра и бросает его в одно из окон здания. Изнутри выплескивается маслянистая вспышка. Спустя один удар сердца раздаются вопли. За ними следует всепожирающее пламя. Оно расползается по зданию, словно рой насекомых. Льется из окон и змеится вверх по колоннам. Распространяясь, пламя воет и потрескивает с ликованием пиромана. Камень здания начинает деформироваться, будто тающий лед. А на Криону приходится моргать, чтобы огонь не повредил глазам. Стрельба прекращается, и остается лишь крик, который издает терзаемый камень, раскалывающийся в немыслимом пекле. Ты покидаешь ножны на боку Анакреона. Город мертв, однако требуется последняя смерть, последний акт ритуального убийства. Единственный, кто остался в живых внутри здания, старик. Из его глаз сочится гной, от лица остались красные останки. Под когда-то синим одеянием скрыто дряхлое тело из слабой плоти с выпирающими костями. Прежде чем здание рушится, Анакреон вытаскивает человека наружу и опускает тело на мощеную улицу. Он действует аккуратно, практически деликатно. Человек давится и изрыгает пенящуюся кровь скраплениями копоти. «Мы были согласными», — задыхается старик. Анакреон и его братья молчат. Просто смотрят, как мужчину тошнит, и тот хватается за грудь. «Мы были согласными, мы придерживались имперской истины, мы верны, невиновны». Ты двигаешься вперед в руке Анакреона. Воин опускается на колени. Его голос тих и почти печален. «Да, были». «Так почему?» «Из-за вашей невиновности», — произносит Анакреон. Он протягивает руку и мягко касается скальпа человека. Волосы сгорели, и на темени видна выцветшая татуировка в виде двуглавого орла. Человек трясется, обхватив себя руками, словно пытается согреться. Анакреон наклоняется и целует его в лоб. «Однажды человечество поймет». Ты поднимаешься над стариком, острие направлено вниз, готовое ударить. Обваренную плоть изуродованного лица пересекает трещина улыбки. Приложенные к сердцу руки раскрываются, словно цветок, демонстрируя прижатую к груди тонко-зеленую сферу. Анакреон успевает удивленно моргнуть, прежде чем плазменная сфера детонирует. Взрыв отрывает воина от земли, перегревая окружающий воздух и одинаково уничтожая плоть, металл и камень. Спустя мгновение он с грохотом валится на спину, и ты выпадаешь из его руки. Проходит несколько секунд, прежде чем то, что осталось от Анакреона, пытается подняться. Левой руки и половины торса больше нет. Горячие черви остатков плазмы еще вгрызаются в керамит и плоть. Лицо свисает с черепа, мясо прогорело до кости. Доспех лязгает, словно заклинивший часовой механизм. Анакреон видит тебя и ползет. Он не кричит, хотя боль такова, что берет верх даже над легионером. Несмотря на его сверхчеловеческое упорство, эта рука Ксена сжимается на твоей рукояти, поднимает тебя в воздух и стряхивает с клинка тонкий слой осевшего пепла. Анакреон поднимает на него глаза. «Жертвоприношение!» — хрипит он. Его взгляд перескакивает на тебя, а затем на бесстрастные изумрудные линзы глаз Ксена. Ксен кивает, он понимает. Они прибыли сюда для подготовки, ритуального этапа в процессе, который разворачивался 4 десятилетия. В подобных планах не бывает незначительных элементов. Здесь должно произойти жертвоприношение, дар погребальному костру. Ксен знает об этом, пусть даже не знает тебя. Он опускается на колени возле Анакреона. Ты скользишь, лезвие замирает у горла Анакреона, и рука воина приподнимается, охватывая руку Ксена. Они оба держат тебя. Анакреон делает последний вдох и шепчет благословение, которое повисает в воздухе, темнее дыма и тоньше тумана. Затем ты забираешь его душу. По ту сторону покрова реальности тень твоей остроты делает глубокий глоток и стряхивает свои грезы.